Лингрей, Лингрей, вчера или сегодня был сольный концерт Андрея Владимировича Макаревича в преддверии фильма. Ты смотрели фильм «Душа»? Значит, некоторые не смотрели, А, нет, зря, этот фильм, не смотрели. Ну, у тебя просто песня написана была немножко раньше, чем вышел этот фильм. Как пользовался был при этом концерт Макаревича? Да я не знаю, я в Ленинграде, по счастью, нет. Поэтому я ничего не могу сказать. Ну, тут у нас, тут некоторые, наверное, знают, у нас долго с Андреем полемика была такая песня. Не то, что полемика, но как-то обменивались песнями друг с другом, отчасти. Но эта песня, она к этой серии принадлежит. Ну, просто, надо сказать, что этот фильм, он произвел у меня, понятно, тяжелое впечатление по массе причин, глаза которых та, что я всегда к ним относился и буду относиться. Просто как к людям очень хорошо, но то, что я увидел, в общем, песня. Здесь темно, словно в шахте, но ушли все, кто мог что-то открыть. И когда ты выходишь, ты видишь, что это не смерть. И ты хотел бы быть вежливым, только оборванной нить. И нам нечего делать здесь, если здесь нечего пить. И ты гложешь лекарства, как будто твердый коньяк. Врачи как один утверждают, что это голяк. И начальник твоей конторы, наверное, маньяк. Он зазвал тебя в студию, а потом он сказал тебе ляк. Ветра хорошая весть. И ты плывешь, как Ермак, но вокруг тебя ржавая шесть. И ты как мальчик с пальцем, но ты с той плотине не счесть. Но почему ты кричишь, когда мы зовем тебя есть? И в бронетанковом пальце прозрачной дымки берез. И твой ангел-хранитель, он тоже не слишком твёрз. И вы плывете в твоем шале от запаха роз. Но никто не ответит, потому что не задан вопрос. Если там есть цена, то что?